Я знаю, но она ведет себя совершенно неразумно. Она только об этом и думает, мам. Через несколько лет у нее это пройдет. Возможно, Джесси пожала плечами. Затем обе девочки поспешили в школу на 91-ю улицу. В 10 кварталах от их дома, а Мелани осталась одна. Ей надо было привести в порядок свои мысли и распаковать багаж, пораньше прийти на студию, просмотреть свои записи. Но как только она вышла из-под душа, зазвонил телефон, и, не успев вытереться, она сняла трубку. Звонил Грант, и она улыбнулась, услышав его голос. «Так ты вернулась, а то я уже начал думать, что ты уехала навсегда». Все не столь трагично, хотя последний день оказался весьма драматичным, но совсем в ином смысле. У них появился донор для чуть живой пациентки, и я не улетела, а вернулась в больницу на операцию. Твой желудок явно крепче моего. Я в этом не уверена, но зрелище было захватывающим. И вновь перед ней мелькнул образ Питера. И вообще поездка удалась. А как дела у тебя? Без изменений. Я несколько раз звонил твоим девочкам, они прекрасно справлялись без тебя. Боюсь, что мне не угнаться за их стилем жизни. Мне тоже, но ты молодец, что звонил. Я же обещал тебе. В его голосе чувствовалась радость, и ей тоже было приятно слышать его. Как там та малышка? Великолепно. В последний раз, когда я видела ее в больнице, она выглядела так, как будто заново родилась. Это просто изумительно, Грант. А доктор, который совершил это чудо, он тоже оказался изумительным? Казалось, Грант уже догадался о ее чувствах, но глупо откровенничать с ним. Она уже не в том возрасте. Неожиданное увлечение вроде этого лучше предоставить Вал. Он оказался интересным человеком. И все? Один из самых выдающихся кардиохирургов в стране, и ты можешь сказать только это? Затем он вдруг усмехнулся. Или это означает нечто большее? Ничего. Просто я провела несколько насыщенных дней. Ей хотелось сохранить свои чувства к Питеру Галлуму в тайне. Ни к чему делиться ими с кем-либо, даже с Грантом. Скорее всего, она больше никогда не увидится с ним, так что лучше ничего не рассказывать. Хорошо. Когда придешь в себя, позвони, и мы сходим куда-нибудь пропустить по стаканчику. Договорились. Но пока ей этого совсем не хотелось. Она витала в собственных мыслях, и ей еще не хотелось спускаться с облаков на землю. «Увидимся позже, детка», — и добавил, немного помолчав. «Я рад, что ты вернулась». «Спасибо, я тоже». Но это была ложь. На сей раз даже радость возвращения в Нью-Йорк не утешала ее. Выходя из дома, она взглянула на часы и увидела, что уже 11. Питер, наверное, в операционной. И вдруг у нее появилось неудержимое желание позвонить в больницу, спросить, как там Мари. Но ей пора было возвращаться к собственной работе. Она не могла воспринимать все их проблемы как свои собственные. Сердце Мари, дети Питера, одинокая жизнь Пам, маленький Мэттью с огромными голубыми глазами. Внезапно ее ужасно потянуло к ним. Но решительно выбросив из головы навязчивые мысли, она схватила такси и поехала в центр, глядя на город, который любила. А люди спешили в метро, ловили такси, вбегали или выбегали из небоскребов, торопясь на работу. Мэл почувствовала себя в своей стихии, входя в редакцию новостей с радостной улыбкой, несмотря на почти бессонную ночь. «Что с тобой?» — прорычал ей редактор новостей, пробегая мимо с двумя коробками с пленкой. «Радуюсь, что вернулась». Он покачал головой и пробормотал, исчезая. «Глупо». На своем столе она нашла стопку писем, пометок, кратких записей важнейших событий, которые произошли в ее отсутствии, и пошла на некоторое время в зал посмотреть на поступающие по телетайпу новости. Землетрясение в Бразилии, наводнение в Италии, унесшее 164 человеческих жизни. Президент отправляется на несколько дней на Багамы на рыбную ловлю. Неожиданно к ней подошла секретарша и сказала, что ей звонят. Мэл вернулась в свой кабинет, не садясь, взяла трубку и ответила рассеянно, глядя на пометки на своем ежедневнике. «Адамс слушает». На минуту воцарилось молчание, как будто она огорошила кого-то резким ответом, но затем услышала междугородный зуммер. Она даже не успела подумать, кто бы мог звонить. «Я не вовремя», —